Глава 9. Не просто так. Вивьен молча стояла рядом, то и дело перехватывая из моих рук сигарету и возвращая обратно. Я еще раз аккуратно перебрал фотокарточки, попутно обдумывая услышанное. «Можешь сказать, когда приблизительно они были сделаны?» Девчонка на мгновение задумалась, вновь пробежалась взглядом по фото и уверенно заключила. «Самые ранние около 4 месяцев». Бёрнелл вытянула карточку, где она была запечатлена в кафе. «Кажется, здесь я обедаю с Томом, моим одногруппником». «Как ты их получила?» Я внимательно вгляделся в лицо девушки, считывая реакцию. «Нашла на своем столе в Торнхилле, когда зашла за вещами». Почти сразу ответила зеленоглазка. Вывод напрашивался сам собой, точнее, их напрашивалось 2. Вслух я высказал только самый вероятный. «Выходит, тот, кто за тобой следил, находился в поместье». Я забрал сигарету из рук Бёрнелл и сделал длинную затяжку. «Вы гениальный мистер Ларсон», — саркастично добавила она, разворачиваясь на пятках. «За такие выводы люди платят 1000 фунтов вашему агентству». «А вторая моя не менее гениальная догадка состоит в том, что фото сделал твой сообщник, а ты пытаешься отвести от себя подозрения». «Куда собралась?» Будто какой-то дрессированный пес, я последовал за ней. «Кофе хочется. Тебе налить?» К моему удивлению, Вивьен мигом нашла нужный шкафчик и поставила на бар пару кофейных кружек. Сколько она тут проторчала, пока меня не было. Девчонка ориентировалась в моей квартире так, будто прожила тут не меньше месяца. Лично я до сих пор испытывал трудности с нахождением некоторых вещей. Например, кнопки включателя духовки. Поэтому просто ею не пользовался. Я развернулся на стуле, оказываясь по другую сторону барной стойки от нахалки, и осторожно вложил улики обратно в конверт. Должен признаться, принесенная Вивьен находка не убеждала меня в ее невинности, но несколько меняла расклад дела и интриговала. Сообщать об этом Бёрнелл я, разумеется, не планировал. «А ты немного на себя берешь, незваный гость?» Кивнув на кружки, спросил я. Девчонка, разумеется, напрочь проигнорировала вопрос. «Что это за странное печенье?» Вивьен потрясла найденной пачкой. «И в нижнем отделе пару упаковок». Она попыталась прочесть название. «Курум...» «Крумкаке». Я не мог вынести издевательство над лучшим десертом, изобретенным человечеством. «Не поймешь всей прелести, пока не попробуешь, но ты не заслужила. Шариться по чужой кухне нехорошо. Ты не в курсе?» Зеленоглазка, разумеется, проигнорировала мои слова и отправила пару штук в рот, громко похрустывая. «Недурно», — проглотив вафли, заключила она. «До сконов далеко, но не так плохо». Примечание. Разновидность английской выпечки. Конец примечания. «Ване канду фовентавен бритискине». «Чего еще ждать от британки?» Я закатил глаза, отпивая свою порцию кофе. Слабость в теле накатилась слишком резко. Пришлось опустить лицо в ладони, чтобы унять головокружение. «Плохо?» Вивьен потянулась к моей руке, но тут же неловко отпрянула, так и не коснувшись. «Нет, мне просто прекрасно, Веснушка. Лучшее утро в жизни!» Съязвил я, едва слыша собственный голос за стуком в висках. «Тебе надо прилечь». Она обошла стойку и потянула меня к дивану. «Чтобы ты вколола мне очередную дрянь и вырубила?» Продолжая ворчать, я проследовал за зеленоглазкой. «Если ты включишь свои гениальные детективные мозги, то поймешь, что мне это как минимум невыгодно». Вивьен почти бережно уложила меня на диван. «Я все еще надеюсь, что ты поможешь мне найти убийцу Ребекки». Не дожидаясь моего согласия, девчонка принялась копаться в принесенных пакетах. К моему ужасу в ее руках снова замелькал шприц. «Бёрнелл!» Слова противно царапнули горло. Зеленоглазка громко цокнула, обрывая фразу. «Это просто физраствор и несколько препаратов, чтобы помочь тебе быстрее восстановиться. Если я назову пару труднопроизносимых названий, тебе это ничего не даст». «Если ты меня угробишь, я явлюсь к тебе призраком и не отстану», процедил я, прикладывая руку к вспотевшему лбу. «В пакете возле входа есть все необходимое. Принеси». «Нудящий над духом призрак — худшее наказание», — усмехнулась Вивьен и выполнила просьбу. Минуту спустя Бёрнелл уже доставала аптечную капельницу и закрепляла на моей руке жгут. «Да, сюда». Я потянулся за иглой, но Вивьен даже не повела бровью. «У меня рука легкая». Отточенным движением Бёрнелл прошлась ватой по вене и быстро вставила иглу в нужное место. Я действительно почти не ощутил укола, в то время как она уже закрепляла иглу тонкой полоской пластыря. «Вас и такому учат в колледже». Вивьен отчего-то не торопилась с ответом. Она проверила крепление флакона, отрегулировала помпу, тянула время. «Нет», — неожиданно сухо произнесла обыкновенно более разговорчивая Бёрнелл, присев на журнальный столик напротив. «А ты умеешь сам ставить капельницы?» «Да», — так же коротко ответил я. Зеленоглазка, понимающе кивнула. «Кажется, мы оба что-то скрываем». «Никто не учится искать вену просто из любопытства. Никто не умеет оказывать медпомощь и разбираться в лекарствах просто потому, что случайно залип на подобное видео в интернете. За этими навыками стоят истории, в большинстве своем трагичные». «Мама болела, в нашем доме лекарства было больше, чем игрушек, а медсестер я видела чаще, чем родителей», — вдруг выпалила Вивьен. «Тогда я и решила стать медиком. Когда родители разбились на машине, я подумала, может быть, я рядом с ними сумела бы чем-то помочь. Просто дурацкие детские фантазии». «Да, дурацкая мысль, Веснушка. Ты была всего лишь ребенком и ничего не смогла бы сделать, будь у тебя даже реанимационный набор и полная инструкция к нему. Бессмысленная жвачка, я бы смог все исправить. Никто не хочет признавать, что не все зависит от него. На деле в жизни от нас зависит так мало, что можно даже отчаяться, хотя это еще более бессмысленно». «Теперь я биохимик. Давно прошла курсы первой помощи. Имею статус младшего медперсонала. А что у тебя?» Бёрнелл смотрела на свои босые пятки. Я на то, как медленно спускаются капли раствора по прозрачному шнурку. «Не могу. Я так больше не могу». Плечи матери сотрясались от рыданий, пока она, закутавшись в домашнюю кофту, раскачивалась взад-вперед, сидя на полу. Так происходило каждый раз, когда она выходила из отцовского кабинета, ставшего домашней больничной палатой. Мама думала, ее никто не видит, а я всегда находился поблизости. Боялся зайти в ту самую комнату, но и уйти тоже не мог. Как собака на слишком короткой привязи. «Отец», — одними губами произнес я, прогоняя призраков непрошенных воспоминаний. «Лимфома Ходжкина. Коварная дрянь». Примечание. Злокачественное заболевание лимфатической системы. Конец примечания. «Он не выздоровел?» Вивьен подняла на меня сочувственный взгляд. Вместо ответа я лишь качнул головой, замечая краем глаза, как ее плечи опустились вниз. «Не стоит, зеленоглазка». Я слабо улыбнулся, повернувшись на подушке. «Уж точно не стоит меня жалеть той, кто за день лишился двоих родных». Вивьен ответила такой же вымоченной улыбкой и поднялась с места, вновь проверяя капельницу. Затем присела рядом на пол, подложила небольшую подушку мне под локоть и окинула всю картину критическим взором. «Зачем ты все это делаешь?» Я кивнул на торчащую из вены иглу и заботливо подложенную подушечку. «Я же сказала, ты мне нужен, чтобы найти убийцу Ребекки». Она опустила подбородок на подлокотник, оказываясь рядом с моим лицом. «И все? Больше не станешь рассказывать о том, какой я милашка, очаровашка?» «Хочешь, чтобы я говорила про то, какие у тебя красивые ледяные голубые глаза?» Бёрнелл задорно улыбнулась. «Ну точно, рыжеволосое чудо. Или у меня мозги набекрень?» «Ледяные?» «От них так и веет многолетней мерзлотой, холодом фьордов и снежными вершинами». Мечтательно протянула Вивьен, тихонько посмеиваясь. «Всегда хотела побывать на родине Нобеля». «Родина Нобеля? Швеция? Ты перепутала. Нам достался только король, селедка и викинги», — хмыкнул я, чувствуя, какими тяжелыми стали веки. «С твоими деньгами ты могла бы отправиться в кругосветку, Веснушка». Вивьен погрустнела от моих слов. «Ребекка всегда считала, что у нас еще будет время для поездок, а пока мне нужно заниматься образованием». Она даже не хмурила брови, говоря о ней, однако я почти слышал, как что-то с хрустом ломается где-то внутри нее, чтобы уже никогда не встать на положенное место. Такой знакомый и отвратительный звук. Отец, обмотанный всевозможными датчиками и проводами, лежал всего в паре футов, хотя казалось, что между нами их не меньше десятка, настолько расплывчато я видел его фигуру от застывших слез. «Все нормально, Адриан?» Елена, медсестра отца, видя мою реакцию, ласково опустила ладонь на плечо. Елена всегда была добра ко мне, даже слишком, а я отвечал лишь злостью и раздражением, испуганный, озлобленный подросток. Я просто не мог понять, в каком месте эта ситуация была нормальной. Передо мной лежит тень человека, который меня воспитал, кем я гордился и на кого равнялся. Мац Ларсон, лейтенант военно-морского флота, потомственный барон и черт знает кто еще, а ныне обломки себя прежнего. Смотреть на него, истощенного, со впалыми щеками и обвисшими мышцами на ослабевших руках, было почти равносильно медленному суициду. Тот, кем ты восхищался, на кого мечтал быть похожим, в ком видел себя самого, разваливался на глазах. Экспресс-курс по развенчанию идеальной фигуры родителя и принятию неидеального себя. Не покупайте. Полная хрень. «Адриан, если ты не готов, я могу сама», — мягко напомнила Елена. Я молча подошел к тумбе и извлек необходимые инструменты для капельницы. 2 месяца практики, пара десятков подопытных добровольцев, а руки тряслись хуже, чем в первый раз. Я трус. Какой же я был трус? Таким же трусом и остался. Я не вынес вида отца. Не смог разделить боль матери и сбежал в Лондон. Служба в полиции оплачивалась крайне дерьмово и часто была сопряжена с бумажной волокитой, которую я ненавидел всей душой, зато частный сыск казался тем, что мне было необходимо. Стану героем. Папа будет мною гордиться. Хорош герой, звонящий родителям не чаще раза в месяц, чтобы не слушать все более и более бесцветные голоса. Они же ради меня храбрились по-настоящему, чтобы у единственного сына была достойная жизнь и перспективы. Отец до последних недель жизни пытался выдавливать улыбку сквозь боль от химии и бодро рассказывать небылицы о рыбалке с Юджином, на которую не ходил уже 5 лет. Я же старался на все его «приезжай, сынок», неизменно отвечать «да, скоро, пап», и не слышать ответного «боюсь, у меня нет столько времени». Мне было легче не замечать ни его немощности, ни маминой полки в ванной отныне, забитой антидепрессантами. Минправ, мы просто 2 поломанных человека, прикрывающиеся логикой и удостоверением частного сыщика, чтобы оградиться от собственных проблем и боли. По крайней мере, это справедливо для меня. Я всегда держал людей на расстоянии. Рассматривать их под лупой дедукции проще, чем пропустить внутрь. Поэтому я никому не доверял. Разрушил наши отношения с Эмили, нанял на работу самого нелюдимого и скрытного человека. Кое в чем мы с Кэпом все-таки были похожи. Поэтому я неделями кружил у телефона, прежде чем набрать номер матери. Как бы я хотел все исправить. Черт возьми, как же я хочу все исправить. Не знаю, я говорил вслух или про себя, но когда отбросил воспоминания обратно в чулан памяти, обнаружил пальцы Вивьен зажатыми в своей ладони, а щеку позорно влажной. Я помогу найти убийцу Ребекки и обещаю устроить тебе экскурсию к леднику. Когда все кончится? Лицо Бёрнелл становилось все менее четким, но я смог различить, как поднялись ее брови от удивления. «А как же твоя любимая присказка? Если, конечно, тебя не упекут за решетку, Веснушка». Хреново подражая моему шикарному тембру, переспросила она. «В таком случае мы с Мином пришлем тебе пару открыток. Украсишь ими камеру». Вивьен звонко засмеялась, разнося эхо по комнате. «Тебе надо поспать, Ларсон, иначе начнешь петь любовные оды». «Тебе не понять моих чувств, женщина». Я театрально откинулся на подушке, с удивлением понимая, что действительно вот-вот отключусь. «Ты опять меня накачала снотворным?» «Это последствия стресса. Недосыпа и снотворного Ребекки», — пояснила Бёрнелл, аккуратно открепляя иглу капельницы и позволяя мне занять более удобное положение. «Спи, я не сбегу». «Только попробуй что-нибудь выкинуть. В этот раз, Веснушка». «Да-да, ты прострелишь мне нос». Отмахнулась девчонка, снимая пустую бутыль с подставки. Я проверил неповрежденной рукой кобуру с пистолетом и, успокоившись, отключился под неразборчивое бормотание незваной гости. На этот раз мне снился отец, умирающий где-то далеко за много миль от единственного сына, которого так и не увидел в последний, самый темный час. Матс Ларсон. Мой собственный призрак. Призрак моего малодушия, с которым я твердо решил покончить. Когда я открыл глаза в комнату, из незашторенного окна уже заползли густые сумерки. Как ни странно, но после процедур Бёрнелла в теле ощущалась легкость, словно я проспал всю ночь, а голова была свежей и больше не беспокоила противным стуком в висках. В тишине раздавалось лишь мерное потрескивание холодильника и тихое дыхание Вивьен, уснувшей прямо в кресле возле меня. Я невольно засмотрелся на нее, свернувшуюся в позе эмбриона под клетчатым пледом. Никогда не любил принимать гостей, тем более не позволял немногочисленным пассиям мять мой матрас, однако сейчас вид, посапывающий в кресле Бёрнелл, не раздражал, а скорее приносил странное умиротворение. «Ты действительно похожа на кошечку, строптивую, непослушную, странную кошечку. Вот только у меня аллергия на котов. Веснушка». Фонарный луч прокрался в комнату, играя крошечными пылинками и путаясь в беспорядочных локонах девчонки. Хотелось замереть, перестать дышать, лишь бы не дать хрустальному моменту ускользнуть. Как бы я хотел, чтобы наш договор, просто Вивьен, просто Адриан, продлился дольше, чтобы не было смертей, загадок и лжи. Но ремень кобуры больно впился в бок. Вот она, наша реальность. Оружие, убийца, преследователь, фото, Торнхилл и призраки. Я тихо, стараясь не будить зеленоглазку, прошелся по комнате, отыскал мобильный и быстро написал сообщение Мину, прежде чем отправиться в душ. Я не любитель водных процедур, но сейчас это ощущалось необходимостью. Вода смывала все лишнее и прочищала мозги. Спешно покончив с намыванием тела и бритьем, я вышел в спальню и едва не подпрыгнул от неожиданности. Ко мне спиной стояла Бёрнелл, что-то рассматривая на прикроватной полке. За собственными размышлениями в ванной я успел позабыть о ее присутствии в квартире. «У тебя всегда так?» — спросила Вивьен, не поворачиваясь. «Ненавижу твою странную манеру задавать вопросы в продолжении собственных мыслей». «Как так?» — переспросил я, двигаясь к шкафу. Только сейчас она соизволила посмотреть на меня, но тут же поспешила отвернуться. «Аккуратно. Расставлена по полочкам и без единой пылинки», — все же ответила Веснушка, с возросшим вниманием изучая корешки книг. «Если ты про мою любовь к порядку, то да». Внутренне забавляясь от очередного приступа смущения, Бёрнелл, я вытянул комплект одежды. «Попахивает обсессивно-компульсивным расстройством», — хмыкнула она, кивая на идеальные стопки футболок. «Ну, люблю я, когда они аккуратно сложены, так ведь удобнее». «Это твоего папы?» Вивьен кивнула на открытую коробку, где я хранил его часы. «Стоп. Ларсон и Колмайер, да?» Она прочла почти стершуюся гравировку на крышке. «Я, кажется, что-то читала о часовом заводе с таким названием. По-моему, у Уинстона были часы этой фирмы». «Часовой завод — великое дело семьи Ларсон, позор которого я так тщательно пытался смыть, помогая ловить преступников». Часы перешли от деда к отцу, он носил их в память о нем. Я никогда, но и избавиться тоже не мог. «С чего ты взяла?» — сухо переспросил я. «Ты даже галстук не носишь. Вся одежда идеальная, будто новая. А у часов потертый ремешок. Их ты просто хранишь, но не надеваешь. И мне кажется, ты по нему скучаешь», — вполголоса проговорила Вивьен. «Я вот скучаю. По своему папе». Желания распахивать душу не имелось. Я закатил глаза и развернулся на 180 градусов, оказываясь прямо перед ней. Бёрнелл уставилась мне в грудь, но не отступила, застыв на месте. Я ведь даже не замечал прежде, какая она маленькая. Едва достает носом до середины плеча. Дурацкие каблуки сбивают с толку. «Может, выйдешь? Мне надо одеться». Вивьен не ответила, продолжая рассматривать меня. Когда молчание достигло критической точки, ее палец лег на белесую полосу на моем животе, протянувшуюся от груди до самой бедренной кости. «Откуда у тебя этот шрам?» Палец медленно проследовал по отметине вниз. На теле выступили предательские мурашки. «Неудачная поездка на мотоцикле». «У меня тоже есть». Зеленые глаза глядели прямо на меня, пока рука Вивьен медленно поднимала ее футболку вверх, оголяя сначала линию белья, затем плоский живот. «Я не должен смотреть, но смотрю. Смотрю, как палец, только что очертивший мой шрам, проводит такую же линию уже на ней». «Прикоснись ко мне, Адриан». Вивьен говорила одними губами. «Или у меня в голове». Не дожидаясь реакции, Бёрнелл перехватила мою руку и притянула к себе. Ее кожа теплая, не такая, как моя, она гладкая и бархатистая, податливая. Ее хочется касаться. «Плохая идея, Веснушка». Будто под гипнозом я следил, как собственная ладонь продвигалась по ее телу вверх, повинуясь воле рыжеволосой ведьмы. «Или, может, это я сам?» «Мы уже делали это». Вивьен привстала на носочки. «Разве тебе не понравилось?» «Боже, ну почему ты такая?» Ее дыхание щекотало мои губы. Она едва дотягивалась, даже вытянувшись изо всех сил. Я остановил ее вторую руку, не давая коснуться. Вивьен замерла, смотря вопросительно, почти со страхом. А я опустил взор на перебинтованное запястье, что аккуратно поддерживал. Хрупкое и смелое. Я хотел ее оттолкнуть, потому что так правильно, потому что уже сделал ошибку и не хотел ее повторять, потому что все еще не мог до конца доверять. «Адриан, поцелуй меня». «Почему ты смотришь так, будто от этого зависит твоя жизнь?» Вивьен кусала губы, цепляясь за мое плечо, но я не сдвинулся, изучая девчонку перед собой, словно видел в первый раз. В комнате мало света, и волосы Вивьен теперь почти не отливали рыжим. Их истинный цвет выдают лишь подрагивающие от волнения ресницы. Если приглядеться, то можно заметить, как родинки на ее шее образуют неправильный треугольник, а веснушки исчезают, когда она краснеет. Я не понимаю ее. Нет, не так. Рядом с ней я не понимаю себя. Не понимаю, почему не выгнал и снова согласился помочь. Не понимаю, почему стою здесь и продолжаю прижимать к себе. Не понимаю, почему думаю о чертовом запахе луга, перебивающим аромат любимого геля для душа, а не о мертвецах, в доме Бёрнелл. «Послушай, Веснушка». Тишину квартиры разрезал стук кулаком о входную дверь, от которого мы оба вздрогнули. Вовремя явившийся Кэп спас меня от неловкого разговора, который я и сам не знал, как продолжить. «Кто это?» Теперь Веснушка выглядела по-настоящему напуганной. Даже более напуганный, чем когда я угрожал ей пистолетом, а это уже немного обидно. «Мой дорогой помощник!» Непринужденно бросил я, наконец, отрываясь от магнетического тела. Я пытался сделать вид, что подобное мне ничего не стоило, и, похоже, Вивьен поверила. «Советую найти что-то поприличнее», — кивнул я на ее задравшуюся футболку. Пискнув себе под нос что-то на неприлично кошачьем, Бёрнелл заметалась по квартире в поисках собственной одежды. Пока я вальяжно натягивал джинсы и футболку в мою сторону, летели приглушенные ругательства и угрозы, а в дверь снова постучали. На этот раз куда громче и требовательнее. «Уже бегу, милая!» — прокричал я в ответ. По-моему, с той стороны раздался обреченный вздох. Застегнув пряжку ремня, я двинулся ко входной двери, а мимо пронесся ураган по имени Вивьен Бёрнелл. Пробегая, она одарила меня самым свирепым взглядом и хлопнула дверью моей же спальни перед моим же носом. Когда я показался у входа, Мин уже порывался развернуться и уйти. На лице отпечаталось такое явное разочарование от того, что я все-таки явился, что я сам едва не скис. «Если тебе опять не с кем посмотреть финал биатлона, я еду домой». Кэп закатил глаза, проходя в квартиру. «Господь с тобой!» Третий этап начнется только в середине января. Выучи уже базовые вещи, наконец. Иначе так и останешься необразованным мигрантом. Я запер за ним дверь и жестом пригласил на диван. «Я вообще-то гражданин Великобритании». «Правда?» «А я ставил на Корею». Разочарованно вздохнул я. «Дедукция не всегда срабатывает». «Я бы так не сказал», — хмыкнул я и протянул напарнику кружку кофе. «Так зачем попросил вдруг приехать среди ночи?» Он обвел глазами комнату, приметив оставленные на столике лекарства. «Тебе плохо? Может, позвонить Ким?» «Боже!» Если бы он только знал, сколько моральных сил мне потребовалось, чтобы сдержать весь поток шуток, прорывающийся из меня в данный момент. Надеюсь, на том свете мне этот эпизод сдержанности и благоразумия зачтется средь всех грехов. Тем временем дверь спальни отворилась, являя весьма красноречивый ответ на вопрос Мина и мой самый большой грех. Вивьен Бёрнелл.